quieres, ahí estoy. На свете много красивых женщин, много умных дам. Все они ходят походкой манекенщиц, мечтая играть в Нотр-Дам. Но ни одна из них не встречала рассвета и не пила утром глинтвейн. Но когда ты вошла в мой дом, в нем стало светлее. И, возможно, я не умел любить и не умел отдавать. Но я делал то, что велило мне сердце. Когда нужно было идти, я пытался встать. И сегодня я открою все окна и буду старый джаз петь про то, что твое имя тоже на «М». Ты улыбнешься. Так чего мне хотеть? И судьба не подставит подножку, любовь не завяжет глаза. Если все делать бесплатно, не будет холодно там, где весна. И я спою про северный ветер и про то, как ты мне нужна. И когда ты протянешь мне руку, я смогу остановить поезда. Если звезды сойдутся на небе, им уже не разойтись. Если кто-то взлетел вверх, ему не упасть вниз. И когда вокруг все будет темно, и без тебя станет не прожить, я зажгу все звезды на небе, и я люблю тебя. Душа парит ввысь. О, Господи, так оно.